Глава 14. Аля сидела под замком, и Кестель остался не у дел. Теперь следовало ждать условленного сигнала от Вианы. А до того нужно чем-то занять себя. Ночью Кестелю удалось заснуть. Ненадолго, но он все равно был очень доволен. Обычно он попросту лежал без сна, не имея сил встать. Аля была права. После встречи с Ван Бартом мир обесцветился. Жизнь стала нудной борьбой с усталостью и скукой, недомоганием, приходящими наяву кошмарами. Кестель терпел как мог. Казалось ли ему, что Ван Барт обманул? Да. Но иногда, когда Кестель больше размышлял о том, нет. Может, другого пути и не было? Если бы не Ван Барт, он пошел бы на дракона в первый же день после пленения Кладии и погиб бы. Погибли все, пошедшие на дракона. Уход на бой с драконом за любимую не случайно все и всегда считали высшим знаком любви и самоотверженности. Не надо считать себя обманутым. Кестель не считал и не думал бы о том, если бы не давешний разговор с Алией. Выходя в 11 часу утра из номера, Кестель встретился с Дунтелем, также покидавшим свое обиталище. «Я вчера не спросил, так спрошу сегодня, как там поживает госпожа Алия?» – осведомился Дунтель. «Великолепно», — заверил Кестель, — «она сохраняет хладнокровие, а обстановка как нельзя тому способствует». Перед отелем у столба с объявлениями стояли трое в пурпурных плащах. Дунтель обрадовался стражникам камер смерти. «Простите, я хотел бы подойти к ним, узнать обстоятельства казни», — сообщил он. «Кстати, если это не секрет, куда вы сейчас направляетесь?» Кестель редко бывал в Аргалане. Тут были места, о которых знал буквально каждый и взахлеб рассказывал о них в барах по всему княжеству, а Кестель не имел понятия. «Я хотел бы увидеть зал Аран». «Замечательно. Если мое присутствие вам не в тягость, я охотно пошел бы туда вместе с вами. У меня встреча сегодня, но лишь ближе к вечеру». «Мне будет очень приятно». «Вот и хорошо. Я присоединюсь к вам там». Дунтель обратился к одному из стражников, блондину с коротким шрамом под глазом. Блондин с подозрением уставился на франта в безукоризненном облачении и скривился, услышав церемонное обращение. Кестель не слышал разговора, но немного встревожился. А что, если стражники захотят обидеть чудака-щеголя, который уже начал нравиться Кестелю? Перед тем, как свернуть за угол, он обернулся. Похоже, разговор протекал спокойно. Блондин перестал хмуриться и выглядел ошеломленным. «А, сила прощения», — усмехнувшись про себя, подумал Кестель. «Она производит впечатление на каждого». В Аргалане казнь была товаром, а зал Уран — монументальной витриной казни. Кестель в первую же минуту пожалел о том, что пришел сюда. На что он надеялся? Ведь представлял же то, что увидит. Кестель с Дунтелем шли между разделанными трупами, висящими на веревках. Было тепло и душно, в воздухе стоял непонятный мерзковатый запашок. Иссохшие лица застыли в предсмертных муках. На каждом теле висела деревянная табличка с именем и описанием злодейства. Жуткие виды, однако, не производили впечатления на местных. Висельники образовывали аллеи, по которым гуляли влюбленные, на небольших, окруженных трупами площадях оживленно переговаривались купцы. Чем дальше заходили Кестель с Дунтелем в зал Аран, тем сильнее менялось окружение. Появились орудия казни. Колесо смерти, стальная кровать, горота, крюки, колья, железная дева. Все, что когда-либо использовалось для казни в Аргалане. Мумии жертв лежали и торчали среди орудий экзекуции. Тела некоторых приговоренных не удалось мумифицировать, потому выставлялись только их кости. Миновав экспозицию останков четвертованного кузнеца, истребившего половину деревни из-за пророческих видений, каких именно табличка не уточняла, Кестель с Дунтелем оказались у ремонтируемого экспоната. Там стояли трое высоких мужчин в одеждах служащих зала Уран. Один держал под усцы ломового коня. Конь помогал двоим мужчинам вставлять на место изрядного размера заостренный столб. Понятно, тут будет изображаться посажение на кол. Дунтель подошел ближе. До того спокойный конь вздрогнул и дернулся, потянул за собой мужчины всю конструкцию. Один из тех, кто поддерживал кол, бросился успокаивать коня. «Уходим», — посоветовал Дунтель и, не дожидаясь ответа, пошел прочь. Кестель зашагал следом, вспоминая о том, что рассказал Ребер. Дунтель не ездит верхом. Теперь понятно, почему. Немного дальше они наткнулись на один из древнейших экспонатов. Безголовый скелет стоял на коленях у толстого пня, откуда торчал топор. Рядом лежал череп с прицепленными к нему рыжими волосами и бородой. Его казнили так же, как он убил всех тех жен. Он отрубал им головы, вот и ему отрубили. Томно воскликнула девица, прижавшаяся к держащему ее под руку мужчине. «Это было так давно», — вздохнув, устало произнес мужчина. Дунтель не обратил внимания на парочку и казался встревоженным. Кестель сперва подумал, что приятеля расстроило происшествие с конем, но вряд ли дело было именно в этом. Дунтель то и дело оглядывался. «Чем дальше в прошлое, тем изощреннее казни», — заметил Кестель. «Я слыхал, что теперь в Аргалане почти исключительно вешают». «Не всегда», — заметил Дунтель, остановившись перед экспонатом 175-летней давности. Жертва, увековеченной здесь казни, лишилась жизни от удара коротким мечом между ключицами. Опертый о деревянный ящик труп казненного был настоящим, склонившийся над ним палач с мечом, на удивление добротно выполненным манекеном. «Как мне кажется, для господина Буртая приготовили другое», — добавил Дунтель. «Вы узнали его казнь?» «Да, она совершится завтра посредством удара мечом, как здесь». «Я думал, его повесят», — заметил Кестель. «Я тоже, но господин Буртай боится веревки и попросил об иной смерти. Совет экзекуторов решил уважить просьбу». «Что ж, это вполне согласуется с идеей прощения». Дунтель холодно посмотрел на него. «Вы замечательно поняли идею прощения», — вежливо сказал он, «но я должен чуточку вас поправить. Это согласуется с вашей идеей прощения, а не с моей». Старейшины давно не собирались все вместе. Борг, Мильксуан, Вонт, Лангс и она, Виана Дахан. Горе кольнуло сердце. С ними должен был сидеть ее муж и занимать место старейшего. Виана понимала, что и сама вскоре уйдет из круга старейшин, станет прошлым, как и Торн, хотя они еще не догадывались об этом. А то, о чем они догадывались, им очень не нравилось. Виана глядела на Мильксуана и Вонда, и ее сердце сжималось от боли. Они старели еще быстрее и страшнее, чем Лангс. Хорошо выглядел лишь Борг. Даже и слишком хорошо, и он слишком уж вызывающе смотрел. «У сервисанта уже 5 элементов», — заметил он. «То есть вполне можно полагать, если он узнает, где 6 и 7, добудет и их. И что тогда? Что мы будем делать, когда начнется война?» «Это если он добудет все 7», — покачав головой, сказал Мильксуан. «Он добудет, какие сомнения», — сказал Борг. «До сих пор никто не смог остановить его». «До сих пор у него не висела на шее Алия», — напомнила Виана. Все замолкли, не глядя на нее. «Ах, вот как оно будет сейчас выглядеть», — подумала она. «Они жутко злы на меня. Они того не скажут, но ведь злые, как старые ошалевшие псы». «Я понимаю ваши сомнения», — сказала она. «Госпожа, нам попросту трудно понять кое-что», — вежливо склонив голову, сообщил Борг. Виана понимала, что его любезность наигранная. «Сервисант быстро отыскал и поймал Алию», — осторожно заговорил Лангс. «И это меня удивляет. Она ведь вполне могла узнать про него. Его удивительные способности не тайна. То есть мы сами дали ей замечательный повод, чтобы приблизиться к сервисанту». Виана была готова к тому, что ее не поддержит даже Лангс, но в атмосфере всеобщего осуждения чувствовала себя все хуже и злилась. Да, она использовала сервисанта для личной мести, но разве Хунг не мстят за своих генералов? Если бы только Виана могла им рассказать про то, что вскоре они получат желаемое. Ведь ее не станет. «Я понимаю ваши сомнения», — повторила она, «но Алия не уйдет от Кестеля и не сможет помешать ему. Он опытный и сильный. Он приведет ее в Аргалан». Снова повисло молчание. Виана разозлилась. Старцы слишком многое пережили, и с ними бесполезно говорить о мечтах и надеждах. Старики признают лишь факты. «Он не поддается магии, он бессмертный, и колдунья, защищающая Алию, не сможет помешать ему», — убеждала Виана то ли старцев, то ли саму себя. «Госпожа, мы должны верить в то, что вы скажете», — сказал Борг. Мы должны поверить во все то, во что верите вы». «А вы же не верите», — с горечью подумала Виана. «Вы думаете, что от меня вред сбору мозаики, а лучше бы не вредить, как будто это важно сейчас. Как будто война еще продолжается, а не закончилась кровавой катастрофой». «Меня беспокоит то, что Алия может знать о сервисанте», — заметил Лангс. «Она не знает. Откуда ей? Она даже не знает, что это я попросила ордер на нее». «Виана, тем не менее, Алия теперь в опасной близости к сервисанту. И это должно бы волновать вас не менее, чем нас. По-видимому, горе не позволяет вам отчетливо видеть происходящее». «Да уж, Лангс выбирает слова поделикатней». Старейшины закивали. «Нас печалит то, что время не лечит ваши раны, а усугубляет», — добавил он. «А мне кажется, что это вы не можете отчетливо видеть происходящее. Для нас война окончена. Даже если Кестель сложит мозаику, хунг останутся не у дел. Целиком. Так хотел Ван Барт, и так будет. Мы не выйдем на новую войну с Орденом, кто бы ни начал ее. Если вы примете эту простую истину, вам будет проще понять меня. Вы говорите, что заглядываете в будущее, но такого будущего, которое вам хочется видеть, попросту нет». Старейшины переглянулись. Ах, как хорошо Виана знала такие взгляды. Эти понурые, удрученные старцы были готовы прямо сейчас встать и пойти в огонь на верную смерть. «Разве мы уже вернули наши черные города?» — тихо спросил Борг. «Разве мы уже отомстили за наших павших? Разве мы не живем до сих пор в соломенных хибарах, будто звери?» — спросил Мельксоан. «Почему нам не воспользоваться шансом?» «Каким шансом?» — вопросом на вопрос ответил Виана. «Мы даже не знаем, для кого сервисант собирает мозаику». «Госпожа, вы же знаете, и получше нас, что Ван Барт не отдал бы мозаику слабым. Для кого бы сервисант не складывал ее, они — настоящая мощь, и когда они выступят, мы встанем рядом с ними». Да, она знала, и иногда позволяла себе утешиться мечтами. Но сразу же в памяти вставали лица погибших, груды тел в подземельях. Виана нахмурилась. «Пусть сильные сражаются между собой. Наша цель — выжить». «Ну зачем? Тень от соломенной крыши — это не отобранный у нас мрак подземелий». Виана промолчала. «Мы убедим Кестеля рассказать нам, для кого он собирает мозаику», — предложил Мельксоан. «Он не расскажет», — предрекла Виана. «А мы заставим, предложив обменять знание на знание. Поставим условие», — странно усмехнувшись, предложил Мельксоан. «А чего бы не поставить ему очередное условие?» «Ван Барт», — заговорил Виана, но Мельксоан перебил ее. «Разве Ван Барт позволял использовать сервисанта для личной мести?» Виана яростно впилась в него взглядом. «Мы не вступим в новую войну». «Госпожа, вы одна в своем убеждении», — напирал Мельксоан. «Этой войны хотят все, кроме вас, а в особенности хочет третий генерал». «Третий генерал мертв», — сказал Вонт и мрачно хохотнул. Старейшины заулыбались. Виана тоже. Рассмеялся и тот, кто был третьим генералом. Виана посмотрела ему в глаза. Она знала, чего он хочет. Он охотно приказал бы хунг оставить жалкие хибары на поверхности и повел бы народ в подземелье, чтобы пробить копьями и прорубить топорами дорогу к давним жилищам, домой. И тогда была бы новая война, а Виана знала цену войне с орденом. «Пока я веду вас, пока я ношу маску», — утвердила Виана Дахан и подняла руку, призывая к молчанию. «Да, я использую сервисанта для личной мести. А если вы понимаете, что мы не присоединимся к новой войне, для вас станет ясно. Мои поступки дают нам единственную возможность отомстить за Торна Дахана. Он ведь был не только моим мужем, а прежде всего генералом Хунг». «А риск?» — спросил Борг. Виана устало посмотрела на него. «Да, как мы знаем, Алия ищет мозаику. Но, как мы тоже знаем, она не имеет понятия о сервисанте, да и сам Нетси не понимает своей роли. Он не расскажет Алии о том, что собирает мозаику, как и нам не рассказал ничего сверхнеобходимого. Он умеет молчать, у него невероятные способности. Риск вполне приемлемый». Виана обвела взглядом старейшин. «Кто, если не Нетси, в состоянии отвести Алию в Аргалан, несмотря на могиню-охранительницу?» Лангс тяжело вздохнул, покачал головой. «И все равно мне это совсем не нравится. Али при сервисанте, тот не понимает ситуации, не знает, что она вовсе не убежала из Ама и что она магистр ордена. Нэтси не представляет силы и влияния ордена, и того, что за Алией стоит вся его непомерная мощь. Старейшины зло глядели на своего вождя, даже очень зло. «И от нас он этого не узнает», — твердо сказала Виана.